Глава 4. Кристофер Кент. 2 апреля 1991 года. Лас-Вегас, Невада. Тяжелый старый проектор фирмы Bell & Howell можно было принять за микроволновку. Кристофер давил на кнопку, пока не услышал жужжание кассеты с пленкой. Ободряющий звук. Всю последнюю неделю у него в столовой, которой давно не пользовались, стол был усеян деталями сломанного аппарата. После нескольких безуспешных попыток починить проектор, тетя Ванда высадила его возле магазина фототоваров на Стриппе, чтобы ему помогли разобраться с автозагрузкой. Владелец магазина, у которого когда-то был такой же проектор, застонал при виде него. Они нашли старинную лампу и заставили проектор загружать кассеты. Тетушка Ванда выглянула из-за угла. «Ты скоро собираешься начать просмотр?» «Через несколько минут», — ответил он, в последний раз проверяя кнопку запуска. Аппарат зажужжал и ожил. 5 лет Кристофер прожил вместе с тетей, дядей, двоюродным братом Джейсоном и двоюродной сестрой Анжелой. Когда откопали его школьные документы, позорную тайну Кристофера узнали все. Он больше года не ходил в школу, поэтому вынужден был снова пойти в 5-й класс и таким образом оказался в одном классе со своей кузиной Анжелой, у которой было больше друзей, чем у всех знакомых ему людей. Но этот переход был непростым. До этого момента Кристофер существовал и перемещался в мире взрослых, бойфренды его матери, хозяева жилья, старуха из прачечной автомата. Он никогда не разговаривал и даже не играл с другими детьми, и всегда чувствовал, что это временная ситуация. Он следил за дверью и держал наготове маленький чемодан с вещами и деньги на сэндвич с сыром на гриле и автобусный билет, если они опять понадобятся. Тетушка Ванда в честь этого события поджарила в микроволновке попкорн. Кристофер часто вглядывался в лицо тети Ванды в поисках чего-то знакомого, но его мама была светловолосой, воздушной, будто изображение, снятое не в фокусе, а тетя Ванда была земной. У нее были густые, блестящие каштановые волосы, падающие на плечи и подхваченные зажимами, сколотые вязальными спицами или собранные в пучок. Как будто ей некогда было с ними возиться. Тетя копалась в коробке со старыми кассетами, на которых были названия вроде «Парад 4 июля 1967 года» и «Поездка Памелы в Нью-Йорк на автобусе 1967 год». «Твой дедушка купил кинокамеру в Японии за много лет до того, как они появились в продаже в США», — сказала тетя Ванда. «Он был умелец, как и ты. Только эта штука никогда не работала как следует. Думаю, это был опытный образец». Его дядя Мартин недавно получил повышение в страховой компании, и семья переехала из Гейнсвилла в Лас-Вегас. Как будто одно жаркое место жительства чем-то лучше другого. Они с Джейсоном и Анжелой проводили дни в доме, смотрели мультики и звонили по телефону в бюро погоды, чтобы узнать температуру на день. Время 2 часа дня, температура 41 градус. В сумерки они выходили на улицу и катались на велосипедах по новому району. Ему было почти 15 лет. Если бы Кристофер был на год старше, его бы больше интересовало вождение автомобиля или девочки, но он был новичком в городе и не имел водительских прав, и ему было скучно до слез, пока он не нашел старый проектор и кассеты в коробке в гараже. Кассету снова заело, и Кристофер вытащил ее из загрузочного лотка и осмотрел. Свет лампы бил ему в глаза. «Дерьмо!» — произнес он. «Кристофер!» — нахмурилась тетя Ванда. «Выражение!» «Прошу прощения!» — сказал он и вытер ладони о штаны. Одно нажатие кнопки, и вот она появилась. На зернистых, быстро мелькающих кадрах появились его мама, Памела Кент, которая пыталась встать рядом с его тетей Вандой, которая толкала сестру вперед, чтобы поставить ее перед собой. Памела нервно оглянулась. Камера приблизилась к ней, а затем оператор, его дедушка, стал играть с кнопкой зума. При виде мамы, двигающейся, снова ожившей, у него дух захватило. Его охватило ощущение несоответствия. Как она может быть здоровый и живой там, а не здесь. Пленка обманывала, превращая мертвых в живых. «Мамочка», — тихо произнес он, — «какая-то часть глубоко внутри никогда не переставала ее искать». Он гадал, о чем она думала в тот день. Это была мама, о существовании которой он не знал, беззаботная, юная ее версия, которая двигалась на экране рывками. «Мы купили проектор только в 1974 году», — сказала Ванда. Она смотрела фильм, но также и на Кристофера. Мальчик чувствовал ее взгляд. «У нас были эти фильмы, а мы не знали, работала ли вообще тогда камера. Думаю, я никогда раньше этого не видела». Зернистый целлулоид тихо потрескивал между отдельными сценами, где его мать позировала возле новых автомобилей, на Рождество, на семейных застольях и на проводах в аэропорту. На его любимом отрывке она была невестой, одетой в зеленовато-голубое платье с лямкой на шее и в такого же цвета туфлях, снятых крупным планом. Видеозапись на Рождество его покоробила. Казалось, мама в восторге распаковывала подарки, но женщину, которую он знал, не радовали праздники. Ностальгия, смешанная с меланхолией, загоняла ее в ванную комнату, где она запиралась на несколько часов, принимая ванну. Кристофер так боялся, что она уснет, что не один раз вскрывал замок инструментом, который дал ему рабочий гостиницы, и затыкал пробкой ванну так, что вода понемногу вытекала, пока она лежала без чувств в холодной ванне. Она просыпалась через несколько часов, замерзшая, разъяренная, но живая. «Господи!» — сказала тетя Ванда и подняла руку, чтобы заслонить изображение, вызывающее головокружение. Он прижал руку к рту, чтобы не зарыдать. У него начались спазмы в желудке, как и в те дни, когда он был с ней. Его мать умерла 3 года назад. После Питтсбурга ее перевели в психушку в Атланте. Но все настойчиво называли ее центром. Словно мама уехала в некий оздоровительный центр йоги. Она представляла собой одно из тех современных зданий, прижавшихся задней стеной к группкам вечно зеленых деревьев. Когда он в первый раз увидел ее в этом центре, она была привязана к стулу в имперском крыле. Пока он привыкал к нормальной жизни, отучался заглядывать под дверь ванной комнаты, чтобы убедиться, что вода не перелилась через край ванны, и переворачивать людей на бок, чтобы они не задохнулись в приступе рвоты. Она впала в ступор, сидела, уставившись в угол, на календарь год с кошками, с раскрытым ртом, словно собиралась спеть ноту. Продержалась там всего 11 месяцев. Потом умерла от пневмонии. Он обмяк на стуле, зачарованный ее светлыми ангельскими кудряшками, вздернутым носиком и широкой улыбкой. Его мать была призраком, манящим его к себе. Время не залечило такие глубокие раны. В конце концов из этой пустоты появилось спасительное бесчувствие, сформированное упущенными возможностями и воображаемой другой жизнью, которую он мог бы прожить вместе с ней. Ему очень хотелось оказаться там вместе с ней. Все, что угодно, только бы снова ее увидеть. Последний фильм показывал родных, отправляющих ее на автобусе в Нью-Йорк. Его мать была жизнерадостной, полной надежд, а не сломленной женщиной, которую он столько раз переворачивал на бок в номерах дешевых гостиниц. Прерывистое потрескивание пленки вернуло его к реальности. Напомнило, что эта потрясающе красивая женщина в коричневом замшевом жакете с бахромой — всего лишь далекое воспоминание. Она бурно махала родным, на быстро мелькающих кадрах она выглядела человеком, который спешит к новому, волнующему приключению. Никто не снимет фильм о ее мрачном возвращении много лет спустя. «Что с ней случилось?» Кристофер никогда не задавал тете Ванде этот важный вопрос. Он был слишком юным, слишком благодарным ей за то, что она его взяла к себе, чтобы искать ответ на него. Ее большие голубые глаза прищурились. «Я не должна была этого допустить», — сказала она. «Того, что ты год не посещал школу. Я слышала, что ты воровал мелочь, чтобы поесть». Это было не так уж плохо. «Нет, плохо», — возразила она с усталым вздохом. «Пэм не справлялась с реальным миром. Она жила в мире фантазий. Реальный мир понемногу уничтожал ее до тех пор, пока она... ее просто не стала. Таблетки, алкоголь, мужчины. Все это было просто ее способом справиться. Но зародыши этого были в ней с самого начала. Она никогда не вписывалась в эту жизнь». Лицо тети Ванды освещал свет из проектора, и Кристоферу показалось, что он заметил слезы. «Жалко, что нас ей было недостаточно». В то Рождество Кристофер получил в подарок от тети и дяди подержанную видеокамеру Sony. Даже подержанная камера была для его семьи слишком дорогим подарком. Джейсон получил бейсбольную перчатку, а Анжела — щипцы для завивки. Он видел, как они озадаченно переглянулись, удивленные несопоставимой стоимостью этих подарков. «Я звонила в магазин фототоваров», — сказала тетя Ванда. «Хозяин сказал, что ты положил глаз на эту камеру». Действительно, Кристофер смотрел на ту подержанную камеру в футляре, прикидывал, как он мог бы использовать ее и кассету с пустой пленкой. Новая камера была еще в оригинальной упаковке, и Кристофер понимал, что они имели в виду нечто важное. Тетя Ванда пыталась увести его от навязчивого просмотра старых пленок, заставить начать новую главу. «Может быть, ты сможешь снять несколько наших рождественских праздников?» — сказала она, улыбаясь с надеждой. Начинающему кинолюбителю Лас-Вегас обеспечивал много исходного материала. Кристофер весной потратил несколько первых недель на то, что ездил взад-вперед по стрипу вместе с Джейсоном и искал афиши с названиями «Благодарные мертвецы», «Сантана» и «Джордж Бёрнс». Один плакат привлек его внимание в гостинице «Сэнс». Он рекламировал фестиваль фильмов о серфинге. «Нам надо пойти туда», — сказал Кристофер, показывая на плакат. В последнее время Джейсон увлекся серфингом и, несмотря на то, что теперь они жили в пустыне, а раньше жили во Флориде, бывал только в Миртл-Бич. «Может, там будут красотки?» 16-летний Джейсон только и думал о красотках. Они въехали на парковку, оба чувствовали себя взрослыми мужчинами на задании. Стоянка автомобилей гостиницы взволновала Кристофера, напомнила ему те отели, где они обычно останавливались вместе с мамой. Тетя Ванда и дядя Мартин были фанатами палаточных лагерей в национальных парках, поэтому последней гостиницей, в которой побывал Кристофер, была гостиница в Питтсбурге. «Думаешь, нам будет нужен паспорт?» Джейсон пригладил волосы перед зеркалом заднего вида. Он был уверен, что выглядит старше 16 лет. «Я думаю, это кинофестиваль. Все должно быть в порядке». «Нам надо попробовать пробраться в казино?» Он нахмурился, глядя на довольно большой прыщ на своем подбородке, который выдавал в нем подростка. «Твоя мама нас убьет», — ответил Кристофер. «Это правда», — Джейсон кивнул, достал из заднего кармана расческу и провел по волосам, подстриженным в виде рыбьего хвоста. Эту стрижку ему сделал парикмахер еще в Гейнсвилле. У Джейсона были замечательные волосы. Густые, но быстро отрастали. Он протянул Кристоферу расческу. «Спасибо, не надо». «Уверен?» Кристофер пригладил свои короткие, волнистые волосы. «Уверен». Когда они вошли в вестибюль, толкнув двери, на них обрушилась волна прохладного воздуха из кондиционера. Следуя указателям, они подошли к очереди на регистрацию перед покрытым скатертью столом с табличкой «Приглашающий любителей кино». Кристофер не ожидал, что придется заплатить $6 за вход, и никому из них не хотелось теперь поворачивать обратно. Женщина с ярко-рыжими взбитыми волосами вручила им их бейджи. «Лекция состоится в большом бальном зале. Обед Фрэнки Авалона будет вечером, но он не входит в ваш билет». Примечание. Фрэнки Авалон. Родился в 1940 году. Американский актер и певец, один из наиболее ярких представителей филадельфийской школы рок-н-ролльщиков. Конец примечания. «Ладно», — сказал Кристофер, ничего не поняв. Нам не нужно видеть Фрэнки Авалона». После длинного коридора внимание Джейсона привлекла выставка киноафиш с такими названиями, как «Пляжные игры», «Облом» и «Тандербич». «Мне очень нужно заполучить некоторые из них в свою комнату». «Ты считаешь, что тебе бы понравилось заниматься серфингом по-настоящему?» Кристофер не понимал, откуда взялось увлечение Джейсона серфингом. Но после переезда в Лас-Вегас из его комнаты почти непрерывно звучали песни из альбомов рок-группы «The Beach Boys», словно Джейсон пытался представить себя в новой школе серфингистом из Флориды. Наверное, трудно переехать в другой город в 11 классе. Кристофер никогда не учился постоянно в одном городе, поэтому он справился с переходом в другую школу гораздо лучше своих двоюродных брата и сестры. «Я знаю, что понравилось бы», — ответил Джейсон, и глаза его загорелись. Кристоферу попалась на глаза афиша фильма «Тандербич». Лицо одной актрисы на нем было ему знакомо. У нее были длинные прямые волосы и густая челка. «Не может быть!» — сказал Кристофер. Он на ходу открыл обувную коробку, где хранил вещи матери, в том числе золотую подвеску на счастье, итальянский рожок. Примечание. Амулет в виде рожка, который носят для защиты от сглаза и невезения. Конец примечания. Программа ее выступлений в качестве певицы и счет, который она в тот день взяла в отеле за восстановление художественного произведения Джеммы Тернер. «Значит, Джемма Тернер играла главную роль в фильме о серфингистах?» «Мне скучно», — заявил Джейсон, разглядывая проходящих мимо посетителей фестиваля. «Эти красотки старые». «Я хочу пойти на лекцию». Сердце Кристофера забилось быстрее, когда он узнал все это. Эта женщина, Джемма Тернер, имела отношение к его матери, но каким образом? Ответ мог найтись в бальном зале. Он должен попасть в бальный зал. Джейсон бросил на него быстрый взгляд. «Ты шутишь?» Кристофер пожал плечами. «Просто придешь за мной потом». Его кузен обреченно вздохнул и протянул руку. «Ты мне должен $6». «Почему?» «Потому что этот фестиваль старомодный». Кристофер со вздохом полез в карман. «У меня только 10». Джейсон выхватил у него банкноту. «Я тебе дам сдачу. Потом». Кристофер закатил глаза. «Я никогда не получаю сдачу». Джейсон направился к шоу-руму, помахав ему рукой на ходу. «Встретимся на парковке через час, иначе мама нас убьет». «Не пытайся сходить в казино, Джейсон!» Брат резко повернулся на выцвевшем гостиничном ковре, делая вид, что вот-вот проберется в охраняемое казино отеля. Потом повернулся и побрел назад, к выходу. Кристофер открыл дверь в большой бальный зал и тихо вошел, чтобы не помешать уже начавшейся лекции. Бальный зал с золотисто-желтым занавесом и квадратными потолочными светильниками был набит битком. Поэтому он сел сзади, рядом с пожилой женщиной дружелюбной внешности. «Ты совсем молодой», — прошептала она. «Хотела бы я, чтобы мой внук разделял твой вкус к таким фильмам». «Я фанат Джеммы Тернер», — ответил Кристофер, блефуя и надеясь увидеть ее реакцию. «Трагедия», — сказала женщина и мрачно покачала головой. «Тебя, должно быть, взволновал список участников». «Да», — согласился Кристофер. Он не хотел сознаться, что понятия не имеет, кто в него входит и что за трагедия связана с Джеммой Тернер. Мальчик придвинулся к ней. «У меня нет программы. Кто еще в этом списке?» «Кроме Сьюзи Хаттон?» Женщина прищурилась. Имя Сьюзи Хаттон ни о чем ему не говорило, как и все другие имена, которые быстро назвала ему эта женщина, перед тем, как на сцену вышел ведущий и представил следующего модератора. Женщина приложила руку к рту, чтобы приглушить голос. «Сьюзи Хаттон? Тоже очень жаль». Кристофер был озадачен, но сделал вид, что согласен с ней. «Муж, Уильям Вэй, погиб в дорожной аварии 5 лет назад вместе с любовницей. 3 маленьких детей. Теперь ей приходится выступать в телевизионных шоу, потому что ролей не предлагают». «О!» — отозвался Кристофер и кивнул, будто понял. «Да, это было ужасно». Сьюзи Хаттон, та бедняжка, о которой шла речь, сидела в центре сцены, на мягком бежевом стуле, застывшей на лице искусственной улыбкой. На вид ей было лет 40. У нее были волосы до плеч цвета сливочного масла, уложенные так же, как у диктора программы новостей. Кристофер узнал выражение отчаяния на ее лице. Он уже видел такое выражение, когда его матери нужно было доказать, что у нее все отлично. У Сьюзи Хаттон не было все отлично. «Она хорошо выглядит», — заметил Кристофер. Он лгал и наблюдал за реакцией женщины. Она нахмурилась и обвела пальцем вокруг своего лица. «Слишком много над ней поработали». Вопросы участников касались того, как она играла в фильмах о серфинге с 1963 по 1969 год. Сьюзи Хаттон отвечала эмоционально. Сценарии были отличны, режиссер очень поддерживал молодую актрису, а фанаты были замечательные. Аудитория захлопала и закричала в ответ на это. После выступления будет раздача автографов. Когда ведущий объявил, что можно задавать вопросы, Кристофер поднял руку, не успев подумать. Сьюзи Хаттон играла в фильме «Тандер Бич» вместе с Джемой Тернер. Почему никто не упомянул о ней? Какой-то человек с микрофоном подошел к Кристоферу. Ведущий со сцены, увидев, что он подросток, рассмеялся. «Наши фанаты молодеют с каждым годом!» Зал взорвался смехом. «Привет!» — сказал он с дрожью в голосе. Все глаза смотрели на него, он почувствовал, как вспыхнуло его лицо. «Меня зовут Кристофер Кент». Он сглотнул, нервно вытер ладони от джинсы. «У меня вопрос к Сьюзи Хаттон». Сьюзи улыбнулась и подалась вперед на бежевом стуле, как будто заинтересовалась им. У него сморщилось лицо. «Как вам работалось с Джемой Тернер?» Зал затих. Все участники встречи на сцене опустили головы, кроме Сьюзи, которая смотрела на Кристофера так напряженно, что ему показалось, будто она видит его насквозь. У нее отвисла челюсть, и она начала заикаться, отвечая на его вопрос. Окидывая взглядом зал, Кристофер недоумевал, почему упоминание о Джеми Тернер погрузило зал в такое мрачное настроение. Никто не смотрел ему в глаза. Даже сидящая рядом женщина теперь схватилась за горло и не отрывала глаз от золотисто-зеленых узоров ковра, чтобы избежать его взгляда. «Что, черт возьми, случилось с Джемой Тернер? Почему никто не хочет говорить о ней?» «Она была самой фантастической актрисой и человеком из всех, с которыми мне доводилось работать». Улыбка Сьюзи погасла. «Она была мне как сестра». Знаете, она никогда не получала того внимания, которого заслуживала. Глядя на нее в фильмах «Тандер Бич» и «Моя гавайская свадьба», мы все знали, что она превосходила эти фильмы. И история показала, что «Конократ» был блестящим фильмом, а ее игра в нем не уступала игре великих партнеров. Несмотря на то, что этот фильм получил резкую критику. Просто она опередила свое время. «Очень жаль, что с ней так случилось». Кристофер кивнул в ее сторону, благодаря за ответ, но ему хотелось закричать: «Что случилось?» «Правда, то, что с ней случилось, так трагично», — сказал ведущий. «Следующий вопрос». У него быстрее забилось сердце. Он поглядел на опустившие глаза зал, все они знали ответ. Самым простым было бы спросить сидящую рядом женщину, но он сказал ей, что фанат фильмов о серфинге, и ему не хотелось разрушать свое прикрытие. Когда закончилась дискуссия, она вскочила с места и бросилась прочь от него. Люди поспешно покидали зал, и Кристофер чувствовал, что сделал что-то не то. Он вышел на парковку, надеясь узнать кого-нибудь из участников встречи, но там был только Джейсон, бездельничающий в машине. Кристофер открыл дверцу. «Если бы мне нужно было узнать что-то об актрисе, куда бы я пошел?» «Не знаю», — ответил Джейсон, меняя позу на сиденье, чтобы посмотреть, под каким углом он выглядит более классным. «Она красотка?» Кристофер подумал. «Да, совершенно точно. Тогда в библиотеку, конечно». Джейсон тронул машину с места и выехал со стоянки на Южный бульвар Лас-Вегаса. «Только мама разозлится, если мы опоздаем к обеду. Поэтому придется сделать это завтра». Кристофер кивнул двоюродному брату, опустил стекло и почувствовал дуновение теплого воздуха. То, что и его мать, и Джема Тернер трагически закончили свои жизни, не было совпадением. Они были связаны и в жизни, и в судьбе. Кристофер был в этом уверен. И завтра он начнет свой квест, чтобы узнать ответы. На следующий день Джейсон высадил его у библиотеки Лас-Вегаса. После целого утра поисков библиотекарь, пожилая женщина, которая отнеслась к его просьбе как к вызову, наконец-то нашла микрофильм с кое-чем интригующим. Когда Кристофер увидел нечеткий рекламный снимок Джемы Тернер, он узнал лицо женщины из тех далеких лет. «Больше я ничего не смогла отыскать», — библиотекарь была в недоумении. Но найденная ею статья вызывала больше вопросов, чем давала ответов. Из справочника «Кто есть кто» в кино. 1976 год. Джема Тернер родилась 12 апреля 1946 года. Пропала без вести, предположительно, умерла. 10 июня 1968 года. Джема Тернер была американской актрисой, рожденной во Франции, игравшей главные роли в популярных фильмах о серфинге в 1960-х годах, в том числе «Тандер Бич» 1964, «Ралли на пляже» 1964, «Волнах» 1965 и «Моя гавайская свадьба» 1965. Она исчезла через 10 дней после запуска в производство нового фильма в Амбуазе, Франция, во время ночных съемок. Расследование этого происшествия позволило заподозрить бродягу Жан-Мишеля Корона. Его раньше арестовывали в Ницце за нападение на его девушку, которую он чуть не убил. Полиция указывала на сходство между этой девушкой и Джемой Тернер, как на возможный мотив. В конце концов, полиция Амбуаза не нашла достаточных доказательств для обвинения Корона, и его освободили. Он утверждал, что невиновен. Исчезновение Тернер остается неразрешенной загадкой, и ее официально объявили умершей в 1975 году. Фильм «Странная луна» был снят, но не вышел на экраны. После исчезновения Тернер режиссер фильма Тьерри Вальдон уединился в своем загородном доме, умер в 1972 году. По странному стечению обстоятельств, бывший возлюбленный Тернер, гитарист Чарли Хиггс, утонул в реке Луара в Амбуазе в 1971 году, через 3 года после ее исчезновения. Некоторые считали, что он приложил руку к ее пропаже, хотя он в то время находился в Лондоне и работал над 4-м альбомом Prince Charming's под названием «Shocking in Pink».